Системная красная волчанка. Системное аутоиммунное заболевание, при котором вырабатываемые иммунной системой человека антитела повреждают ДНК здоровых клеток. Преимущественно повреждается соединительная ткань с обязательным разрушением сосудов. Слезы. Жидкость, вырабатываемая слезной железой глаза. Основную часть слезы до 99% составляет вода. Остальное – неорганические вещества – хлорид натрия, карбонат натрия и магния, а также серно-кислый и фосфорно-кислый кальций. Бактерицидные свойства слезы придает фермент лизоцим. В составе слез есть также 0,1% других белков. Слезы выполняют защитную функцию, очищают глаз от инородных предметов, могут быть сопровождением эмоций. Например, слезы во время плача или смеха.